среда. Здравствуйте. Культурная среда в понедельник на радио ВК. Ольга Левская. Рада сегодня приветствовать у нас в студии Александра Гарев. Давайте поздороваемся с нашими слушателями. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы будем сегодня разговаривать про театр, про все, что происходит в театре, вокруг театра. У вас очень разнообразное в этом смысле видение, потому что я знаю, что вы и режиссер, и актер. Это вообще частое сочетание? Ну вот сейчас даже такой известный режиссер, как Константин Богомолов, появился на сцене. Да, часто, часто. Я просто начинал с актерской профессии, а сейчас все меньше и меньше выхожу на сцену, очень редко, только в спектаклях своего мастера Анатолия Васильева еще поигрываю, но иногда в читках, когда мы читаем пьесы какие-нибудь. А так в основном режиссурой занимаюсь сейчас. А когда вы сейчас как актер выходите на сцену, это отличает ощущения, те, которые были до большого режиссерского опыта, и сейчас? Ну да, отличает. А вот можно спросить, чем? Какая-то, ну, другая позиция, что ли. Если когда тебе говорили, как, про что играть, и просили делать так или иначе, то ты волей-неволей был таким зависимым человеком. Здесь какая-то, конечно, большая свобода, потому что я все равно остаюсь, даже когда исполняю, как бы над схваткой. Я не совсем погружаюсь в такую, в пучину актерства. Я всегда держу какую-то дистанцию. Получается, режиссерская рефлексия, она помогает в этом смысле работать изнутри как актеру? Да, наверное, да. Потому что, причем понимаешь, что эта дистанция и нужна актеру изначально, потому что она, ну вот она дает свободу определенную, возможность больше баловаться на сцене, чем когда ты актер и чувствуешь ответственность за порученное дело, и ты как бы скован этими обязанностями, ответственностью. Как только ты получаешь дистанцию, ты легко можешь пренебрегать ответственностью. Получается, дистанция – это степень влияния, воздействия на актера? Ну, это его, что ли, способ, с помощью которого он становится свободным. Это так, внутренняя подушка такая. Ты можешь творить более невероятные вещи, чем когда ты скован ответственностью. А когда вы работаете как режиссер сейчас, вот эта вот память о том, как вы были актером, как это работает? Это помогает подсказать. Сначала обсуждаются же общие смыслы, да, как о чем пьеса или там другое драматическое литературное произведение. И это одна работа, это в одну сторону. А потом наступает работа, как это исполнить. И вот здесь вот актерские умения пригождаются, поскольку часто то, как исполнить, противоположно тому, что назвали. Это, ну так вот, многие знают этот закон, это противоположно. Если, допустим, мы говорим, там, не знаю, вот в «Преступлении и наказании» Соня, фигура высокая, как бы, ну, называем ее ангелом, падшим ангелом, да, то при исполнении, если ты будешь играть ангела, то ты не сыграешь ничего. Ты будешь просто неподвижен, так, как бы, ну, торжественен, еще как-то... Ангел – это абстракция, да, такая. Да, да, да, да. Поэтому совсем другие механизмы включаются, когда разбираешь, как это сыграть. И вот это пригождается, конечно, актерская память. А расскажите, пожалуйста, вот подробнее, если можно, про включение механизмов, когда вы работаете с актерами, потому что я видела эпизоды из ваших постановок, я просто... Есть прекрасный у нас YouTube, где есть какие-то небольшие записи, дающие представление. Я очень жду вашу постановку, которая у нас выходит в конце месяца, и очень хотела бы, конечно, ее посмотреть. Но вот этот вот момент включения механизмов. Я понимаю, что вы работаете с разными группами, труппами актеров, получается, коллективы разные. Что вы используете для того, чтобы максимально быстро, получается, пошел результат? Ну да, что использую, тут так прямо не скажешь, потому что это целая теория. Я долго, 15 лет, работал в Театре школы драматического искусства под руководством такого прекрасного мастера Анатолия Васильев. Наверное, это номер один в русском театре современном фигура и мировая фигура, безусловно. И вот я посвятил свое времяпрепровождение там в этой школе тому, что я изучал вот именно эти механизмы. Васильев – мастер разборов, мастер каких-то гениальных открытий на уровне текста. Это всегда слушаешь как какой-то фокус, это завороженно, это невероятные разборы. Получается, это берется текст, и он разбирается детально-детально? Ну, не то слово. Это месяцами, годами разбирается текст. И каждый раз какие-то новые пласты открываются. И он начинает обучать своих студентов, когда набирает, с Платона. То есть он берет чистые структуры, там, где нет персонажа, там, где нету изначально человеческой фигуры, а есть просто смысловые построения. И вот задача актера – вычистить в себе вот эти вот все примочки, которые они привыкли с собой брать на вооружение, когда играешь человека. Какой он человек? Он такой, такой, там, хромой, То есть есть хитрый. Картинки, которые изображают персонажей, и их нужно все отбросить. Да, а смыслы, они чистые, радостные, они, как это у Платона, над нами, да, они в мире идей. И передать эти смыслы очень сложно, потому что актер сразу замусоривает их отношениями. Как я к тебе отношусь, как я... что я от тебя хочу. В общем, много всяких социальных привычек, и психологических моментов. Привычек, которые тянет с собой на сцену. И в этом случае, если ты играешь отношения, то какая идея? Она может подразумеваться, но она никогда не выйдет в чистом виде. Она не получается. И было огромным удивлением нашим, когда мы увидели, что при верном каком-то расположении актерском, когда ты чист, что ли, без примесей и так далее, вдруг эти огромные тексты Платона начинают звучать. Они очень смешные, они очень, бывали показы у нас такие внутренние, закрытые, когда несколько часов идет текст Платона, и всегда это какой-то непрерывный хохот, непрерывное какое-то открытие гениальных смыслов, которые делают всех свободными, красивыми, невероятными и так далее, и так далее. И получается, что вот эта мастерская, то есть вот этот, вот этот первый слой подготовки такой, да? И вот я эти годы изучал, что надо сделать, чтобы открывался смысл не тот простейший, который многие актеры с первых курсов научаются, как я к тебе отношусь, и как видеть партнера долгие годы заставляют. Сами этюды обычно диалогики какие-то, изобразить отношения. Эмоцию. Да, да. И обычно эти ситуации касаются очень таких житейских каких-то проблем, житейские ситуации. А есть ли ситуация какая-то масштабная? Опять же, как в преступлении наказания, если ты перед выбором идти какой дорогой? Вот Соня предлагает некую дорогу покаяния, а у Раскольникова есть гордость, и он не хочет ни в чем каяться. И вот эти категории, гордость, Бог, ад, их очень трудно сыграть ситуативно. Они неосязаемые. Это бесполезно даже браться за это. Или Гамлет – космический человек, он, его эмоции другого уровня. Они не, если ты играешь Гамлета как парня из подворотни, это, конечно, интересно какой-то, какому-то слою людей, но это не открывает текста, это просто трактовка, которая... Это розочка на торте, которая сработает в определенный момент, но не сделает постановку на самом деле работающей. Адекватная автору. Вот, и я, мне кажется, какие-то механизмы открыл, и, конечно, лабораторный театр, как у Васильева, невозможен в чистом виде, нигде, особенно в рамках репертуарного театра, но чтобы решить вот некие такие локальные задачи в постановках, когда необходим высокий смысл, не низменный, а высокий, то пригождаются вот эти мои навыки, которые я приобрел в школе драматического искусства. Спасибо огромное за, скажем так, у меня сейчас просто по-другому открывается вот видение того, как готовится спектакль, потому что есть такое стандартное представление о работе, когда процесс подготовки в первую очередь рассматривается с точки зрения механической. А я понимаю, что за этим стоит очень большая работа с самим материалом еще до того, как появляется то, в чем это будет происходить. И в этом смысле, наверное, действительно декорация не так важны, и цвета не так важны. Я просто обратила внимание еще, что у вас очень работает черный цвет в постановке. Это специальный выбор? Ну, это данность, опять же, репертуарного театра. Очень трудно. Вот у Васильева театр выкрашен, все стены выкрашены в белый цвет. У него чистые пространства. И там он терпеть не может черный цвет. И трудно себе представить спектакль Васильева в черном цвете. Но это другие задачи театра. Поскольку репертуарный театр ставит более утилитарные задачи. Это должны смотреть, это должны покупать, это не может быть провальным, это не может быть на два спектакля, то, конечно, картинка формируется другим образом, через черный цвет. И этот черный цвет насыщается какими-то цветами или остается черно-белым, ну, по-разному бывает. Но черный цвет, он адекватен репертуарному театру. Потому что он является идеальным фоном? Да, он как бы символизирует представление зрителя о театре. Это всегда волшебство, это откуда-то проступающие фигуры, это, ну, это то, что скрыто, сокрыто от зрителя и каким-то магическим образом предстает ему. И это мнимая сокрытость, она делает зрителя более радостным, что ли, праздничным, его приход в театр. У Васильева другие принципы. Это всегда открыто, это всегда разговор, это всегда такое все-таки обращение к людям, к определенному виду зрителей. Это люди думающие, люди одновременно эмоционально развитые. Ну, в общем, какая-то не масштабная, что ли, не масштабный вид публики, а такой особый. Получается, что если мы возьмем театр, ну и так скажем, да, то есть это не массовый продукт, он сам по себе уже достаточно в современном мире уникальным является, да, то есть человек, который идет в театр, он уже избранная публика. Если мы берем вот этот формат, это такая избранная из избранных публика. Ну да, да, да, да. А если говорить про публику, ту, которую вы ожидаете на вашей постановке, вы ее внутренне, когда готовите материал, как-то закладываете представление о том зрителе, который придет. Вот когда мы говорили про Гамлета из подворотни, да, то есть понятно, что человек, которому нужно приятие и обучение определенного слоя, да, может пойти по этому пути. Когда вы ждете аудиторию, которую вы будете... вот какое взаимодействие с этой аудиторией на уровне спектакля должно быть? Мои ожидания всегда связаны с эмоциями зрителей. Я не, ну, редко иду по пути интеллектуализации спектакля, а всегда рассчитываю на людей, которые как бы скучают по нереализованности своих эмоций, чувствуют в себе потенциал, я и в себе его чувствую, и в актерах пытаюсь открывать потенциал непрожитых жизней, когда ты вместе с персонажами или с ситуациями, с героями попадаешь в то, что ты никогда в жизни не попадешь, и открываешь себе возможности, не знаю, Жанны д'Арк или возможности Геракла там, или еще какого-нибудь героя. И ты проигрываешь это и на миг становишься чуть сильнее, что ли. Театр в этом смысле воспитывает силу эмоций. И мне кажется, те, кто попадает в наше поле воздействия, то те тоже что-то такое получают от зрелища. Если человек закрыт, если он заранее знает, что такое театр, если он уверен, допустим, каков Достоевский или каков Шекспир, конечно, он не приобщится к этому. И как-то будет против и негодовать. Но у нас есть достаточное такое количество зрителей, которые любят этот стиль, любят эту такую, может быть, не совсем привычную эмоциональность, но которая, мне кажется, должна иметь место. Мы люди, и мы должны уметь переживать, сопереживать, быть открытыми всяким непредвиденным событиям в нашей жизни и уметь их встречать. Вот когда вы говорите про те эмоции, которые испытывают зрители, но если они не принимают постановку, это ведь тоже эмоции, по сути дела, да? То есть они, нравится им это или не нравится, но они попадают в эмоциональную мельницу определенную. Вот такая энергия, она вами как рассматривается? То есть если эта энергия возмущения постановкой, она является, в общем, скажем так, положительной с точки зрения спектакля? Ну, она, конечно, создает какое-то определенное поле, да, потому что когда есть возмущающиеся, есть и те, кто защищают, возникают какие-то битвы, схватки, какое-то дополнительное, что ли, жизнь у спектакля начинается. И пространство увеличивается, да. То есть он выходит за пределы театра. Да, я вот Александре рассказывал про одну критику, которая сначала сильно любила меня, потом возненавидела и пыталась проникнуть на спектакли, и когда проникала, то в антракте даже устраивала какие-то митинги, манифесты, ругая спектакль, и там вот в фойе возникали такие целые бури. Великолепно, на современном языке это называется перформанс, люди за это деньги платят, а здесь просто бесплатно. И вот такой уровень поклонения, это на самом деле, мне кажется, то есть когда человек включает вас в свой жизненный план и каким-то образом это реализует, это на самом деле дорогого стоит. Вот это каким-то образом в дальнейшем отражается на следующих постановках? Есть ли соблазн использовать что-то аналогичное, или вы каждый раз работаете с чистого листа относительно того, как работать с эмоциями? Нет, каждый раз это открытие, чем приятен, каждый новый текст, новый автор, новая встреча. Если ты это уже испытывал, тебе скучно. Нужны новые, в этом смысле, и режиссеры, и актеры ловеласы, им требуется все новых и новых приключений, романов, и каждый новый роман освежает, как вампиры, да, дает новую кровь. Мы молодеем внутри и хотим еще следующих. Вот это честная оценка. Когда вы выбираете следующий роман, и следующее воплощение, да, реализацию. Я обратила внимание, что вы вот работаете с классикой, да, вы так берете что-то, что готовилось давно, когда-то проходило множественные постановки. Это дополнительный азарт дает работать с тем, что уже, скажем так, увидено многократно зрителями в каких-то формах? Да, конечно. Допустим, меня очень возмущает отношение к Достоевскому, которое сложилось у нас в России. Это автор представляется каким-то мрачным, унылым дяденькой, который видел жизнь с какой-то черной стороны и описывал, ну, так как-то его воспринял, как первый чернушный писатель России. А на самом деле это, конечно, прежде всего гениальный человек, открыватель какого-то нового стиля, абсолютно вольного, свободного диалога, монолога, который развивается по законам, опять же, не выстроенным, не рациональным, а каким-то иррациональным. Его в монологах очень много хаотичного, на первый взгляд, но там гуляет такой ветер свободы, такое остроумие, такая жажда, ну что ли, постижения, там, не знаю, каких-то фигур, каких-то ситуаций, каких-то идей, которые существуют, гуляют на просторах России, что, ну, просто невозможно не влюбиться в этого автора. Он прежде всего красив. И, конечно, для людей, ну, вот Набоков его терпеть не мог, да, Достоевского, и противопоставлял Льву Толстому, у которого все так более размеренно, более внятно. Но моя вот стихия, наоборот, Достоевский. Я люблю эту необъятность, этот нескончаемый выговор какой-то персонажей, которые говорят, парадоксальность, абсурдизм ситуации. И я через это вижу Россию, но Россию не как угнетенную, забитую, а Россию какого-то невиданного огромного потенциала. Россия как страна, которая при определенных условиях могла бы быть, ну, не знаю, лучшей страной на свете, если бы этому потенциалу дать развиться. Получается, что когда говорят про Россию Достоевского, это мем такой, да, первым делом вспоминают именно конфликтные ситуации, которые на поверхности, то есть совершенно не глядя на то, какие смыслы за этим стоят и как, собственно, работает текст. Я вот подумала сейчас, что, наверное, тот факт, что он был игроком, он не мог не сказаться на отношении в целом и к тексту, потому что текст – это азартная игра, и в ней, получается, это вы выцепляете. Да, но и при этом игрок, и глубоко верующий человек. И вот этот парадокс, он вложен в одно. Эти противоположности его раздирающие, и которые он видел не только в себе, но и во всем обществе, и в разных людях, это приводило к созданию таких удивительных вещей, как его романы. А вы раньше уже работали именно с этим романом? Да, я один раз его ставил в Хорватии, в городе Сплит. Вот хотелось узнать возвращение к роману спустя время. Я знаю, что есть случаи, когда художники, поэты, да, ну, все возвращаются к определенным темам. Вот вы сейчас возвращаетесь к теме. Как сейчас вы видите эту тему спустя время? В чем разница? То есть, когда вы работаете первый раз, я понимаю, что это один уровень работы, да, когда вы сейчас это делаете повторно, понятно, что это просто не повторно, это другое, это заново прочтение. Ну, первый поход, он был скорее знакомство хорватов с русской литературой и желание представить русскую литературу как, ну, что-то, как наше достояние, да, как нашу уникальность. И это было, ну, достаточно бережное такое, это больше было сюжета, что ли. А здесь я пытаюсь сейчас с красноярскими актерами, которые мне очень нравятся, они открыты, они желают работы, желают такой тяжелой работы, она не просто дается, и они терпят и кропотливость этого труда, и придирчивость мою, и, в общем, много им приходится претерпевать. А тем не менее, они с удовольствием вгрызаются в это, и мне кажется, может получиться более вещь более парадоксальная, чем в тот раз. Ну и в этой постановке другой художник, ну все другое. Это другая постановка, да. Безусловно. И когда вы имеете дело вот с актерским составом, то есть вот вы видите тот материал, который сейчас у вас войдет в спектакль, вот эта внутренняя работа, вы мысленно подбираете, вы бросаете жребий, как у вас происходит выбор того, что вы будете делать именно с этими людьми? Подбираю актеров? Да. Ну, во-первых, нам надо как-то сблизиться, подружиться. Мне надо узнать их. Они, как бы, вот, допустим, Раскольникова внешне в красноярской драме нету. Это, значит, нужно его было узнать по каким-то внутренним характеристикам. Что-то должно было перекликаться. И я вот увидел сначала одного актера. Мне показалось, что его способ мышления, его какая-то неповторимость, его юмор этот соответствует этому материалу. А потом появился еще другой. Он подал заявку, но я его увидел в спектакле и тоже подумал, что он был бы, наверное, неплох в этой роли. И вот так у нас появились Стас Ленецкий и Дмитрий Барков. Но нам надо еще пройти 2 недели пути сложного и посмотрим на результаты. Я пока боюсь что-то предсказывать. Когда вам подают заявки, вы, скажем так, рассматривая вот этот вариант, в приоритете берете пожелания актеров или вы все-таки в первую очередь ориентируетесь на вашу внутреннюю интуицию? Как я отношусь к заявке актера на роль? Да, да. Ну, поскольку они редко бывают, то вот... Это редкий случай, ну, да? Дмитрий подал заявку, я ее принял. А так, даже как закон, не знаю, еще так очень редко это бывает. Ну, и это говорит о желании актеров работать именно в Красноярске. Вот я в Томске был 3 года главным режиссером. Никто не подавал заявок никаких на роли. Просто отношение такое, да, вот как... Ну, назначит, не назначит. Так как-то, ну, более житейское такое восприятие работы в театре. А, судьба, да, назначили. Да. А здесь вот... Хоть горшком назови. Да, я знаю, что и вот на другие спектакли подают заявки. И мне кажется, это правильно. Так нужно жить. Если бы вы сами были актером, вы бы на кого подали заявку в этом спектакле? Ну, Раскольников мне интересен, да. Я бы, наверное, будь помоложе, я бы стремился сыграть эту роль. Раскольников все-таки. Ну, нет, с другой стороны, и Порфирий Петрович хорош. Что, не знаю, это можно облизываться на многие роли, да. Порфирий Петрович хорош тоже. Ну, вот этот вот выбор, он сказывается на том, как вы оцениваете игру, или вы все-таки убираете? А у нас сейчас будет 2-минутный mm-hmm. перерыв, и мы продолжим. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. 29 и 30 октября в зале торжеств Краевой филармонии пройдут интеллектуальные бои среди сильнейших команд Сибири. Енисейская знать в 10 раз объявляет набор в ряды самых умных. Хрустальные совы ждут своих победителей. Телефон 213-56-00. Культурная среда. Культурная среда в понедельник на радио ВК. В гостях у нас режиссер Александр Огарев. И мы разговариваем сейчас про внутреннего Раскольникова режиссера. Насколько он противоречит, когда вы смотрите... То есть возникает ли вот это вот желание как-то добавить своего, когда вы смотрите на работу тех молодых людей, которые готовятся к роли? Нет, я внутренне никак не ставлю себя на их место, потому что, во-первых, они очень не похожи на меня, и было бы странно их подгонять под себя или как-то реагировать. И между собой они разные. И между собой разные, и вообще это будут два разных Раскольниковых, очень не похожих друг на друга. И я только слежу, чтобы им было присуще, органично то, что они делают, чтобы они не делали какого-то насилия над собой, с одной стороны, а с другой стороны, не шли бы таким общим местом, потому что большие тексты располагают просто к абстракции. Я говорю, и я там... Может, актер вот в течение, если большой период у него текста, он может просто объяснять его. И это часто встречается. И вот я объясняю другому человеку на сцене, что-то объясняю, вот так вот руки ходят у меня объяснительно, чтобы... То есть эта расстановка называется «Я умный, ты дурак». И она бесперспективна, она не открывает текст, она, наоборот, все закрывает, все гаснет, все меркнет на сцене, и текст перестает прослушиваться. И хочется, чтобы его было слышно. А какая расстановка, какая расстановка побуждает к встречному действию, к восприятию? Есть тоже мысленное какое-то название? То есть как? Или это ситуативно от каждого текста зависит? Ну да, индивидуально от каждого по-разному, но текст чаще открывается тогда, когда актер одновременно его открывает для себя, не заученно бубнит, не рассказывает другим уже известные вещи, а проводит такую работу по парадоксальному открытию каждого микрофрагмента для себя. Как если он этот текст пишет мысленно заново? Да. Вот когда возникает на сцене сочинение, мы видим, что актеры находятся не в имитационном, а в реальном процессе сочинения, тогда всем становится интересно, потому что это непредсказуемый процесс, и он передает реальность театра. Театр становится живым, потому что что-то, конечно, мы программируем, мы что-то репетируем, но мы репетируем это не для того, чтобы доложить всем, как мы репетировали, а чтобы иметь навык открывать во время спектакля вместе со зрителем то, что еще не до конца открыто. Каждый раз открывать. У вас есть какая-то такая мысленная коллекция удачных ваших моментов? Да, я понимаю, что если говорить про любимые спектакли, наверное, это очень неправильный вопрос, потому что любой спектакль, который произошел, да, он уже произошел, и он слишком большой для того, чтобы его так вот целиком любить. Но какие-то моменты, которые вы сейчас, глядя на свершившиеся, можете оценивать как яркие, они могут как-то перед вашим мысленным рядом предстать? Ну, конечно, так вот вы задали вопросы, пытаешься представить это, и возникает фрагмент из того спектакля, из этого, этот автор. Допустим, я очень рад и там и внутренне горжусь, что я когда-то открыл для себя Ионеско, такой французский автор, который... на Западе давно открыт и давно популярен, а у нас он открыт в 70-е годы как средство какого-то иносказания, как будто запечатанные тексты, и есть традиция игры его вот как очень абстрактное, как игру подтекстов, мы что-то имеем в виду за этим. На самом деле этот текст очень наивен, очень чист, поскольку как бы Ионеско в начале 50-х открыл этот мир, мир абсурдизма как новый стиль. Как если бы мы в художественном искусстве легко это представляем, вот импрессионисты стали рисовать по-другому мир. Так они его стали видеть и так представлять. Но точно так же и в литературе мир предстает как по-новому сочиненный. Просто крыша может стоять ниже всего здания, но это весело, это прежде всего как хулиганство, прежде всего какая-то акция, да? Игра. Да, и игра, имеющая смысл. Не бессмысленная игра, осмысленная и игра в перестановку частей мира. И это очень кайфово заниматься абсурдистами. И когда они не означают что-то такое мрачное опять, что-то подтекстовое, что-то угнетенное, а наоборот, мир, который приятно увидеть, как другую страну, с другими законами, с другим менталитетом. И тогда это оказываются такие светлые тексты, так приятно в них погружаться, и спектакли получаются веселые. Вот. Есть, конечно, и встречи, и с актерами, которых не забудешь никогда, и с театрами, в которых очень приятная атмосфера, и с текстами. Всегда это практически, я не знаю, не помню текста, который бы вызывал у меня отвращение, который бы было бы неприятно вспомнить. Все по-разному хороши. Хотя есть, конечно, любимые тексты. А любимые тексты – это что? «Лысая певица» Ионеско, там тот же Шекспир, Гамлет. Вот этим летом в Хорватии делали венецианского купца, тоже Шекспира, на море для Сплитского фестиваля. Тоже как-то очень полюбился этот текст. И Достоевский, и... Да много любимых. И Чехов. Когда вы говорите про тексты, я одновременно с этим понимаю, что любимый текст с точки зрения режиссера, да, и любимый текст с точки зрения читателя, это, наверное, разные любимые тексты. Или для вас нет разницы? Когда читаешь и когда погружаешься, конечно, да. Иногда пьеса кажется, а что с ней делать? Вообще с этим невозможно ничего сделать. Как вот первое впечатление от «Венецианского купца» было такое. Там, во-первых, антисемитская тема очень сильная. Как ее в наши дни представить? Что это во времена Шекспира антисемитизм было нормальное явление. Как злодеям. Вшитый естественным образом в среду. Как относиться к злодеям? Конечно, плохо. Если всем известно, что евреи жадные и часто поступают плохо, то, конечно, к ним плохо относятся. То есть это такая данность. В наши времена такой данности нет. И очень приходится проделать какую-то работу, чтобы приспособить эту данность к современности. Но это очень интересный вообще труд. Получается, что чем тяжелее изначально читать текст, тем он впоследствии может оказаться более заманчивым для постановки. Часто так бывает. Вот тот же текст Платона, когда я помню, на первом курсе читал его, продирался сквозь это, я думал, как это оживить? Как? И первые мои опыты были, конечно, с помощью каких-то примочек это сделать. Как, что тут должно пролететь, какой игрой занять актеров, чтобы они проговаривали текст шел сам по себе, а на сцене было весело. А потом Васильев нам показал, когда я однажды сделал работу, где много людей было, все было перемешано, это мы уже работали над Эразмом Роттердамским, «Разговоры запросто», и он просто взял книгу и прочитал ее, и как это написано. И во время моей работы была тишина на курсе, а когда он читал, был хохот гомерический. И это показывает, насколько часто простой механизм внимательного чтения гораздо эффективнее, чем всякие навороты на сцене. А когда вы читаете просто как читатель, вы можете себе выбрать текст, на котором вы отдыхаете, а не работаете как режиссер? Нет, я вот не знаю, вот даже. Вопрос про деформации. Да, это ненормальность уже, наверное, такая психическая. Но я даже вот в музей мы недавно ходили, Kids, и даже на картины смотришь с точки зрения мизансцены, а как насколько это отвечает моему театру? Это можно было бы из этого сделать спектакль, маленький спектакль или что-то такое? Также и на тексты всегда смотришь, как это сделать, как это развернуть, как это в тебе отзывается? Нету такого просто легкого чтения. А на города, на пространство, когда вы приезжаете куда-то? Ну, взгляд вот этот распространяется. Вот здесь, в этом городе, скажем так, на улице вот этого города, я бы сыграл вот это, я бы поставил вот это. Это тоже есть, да. Но единственное, конечно, в русских городах это сложнее представлять, потому что они довольно... Синонимично. Да, одинаковые, и не трудно разгуляться фантазией. Вот, допустим, в Сиене, в итальянской, или где-нибудь в Луке, там, конечно, фантазия может разыграться и представить себе и такое действие, и такое. Тем более там климат не красноярский. Вообще не представляю, как у вас тут театр на крыше, говорят, есть, и как они играют. Тут же всегда пасмурно, и дожди, мне кажется, нет. А Красноярск относится к очень солнечным городам. Да, у нас почти такое количество солнечных дней, видите, как в Сочи. Предубеждение мое. Но зато у нас есть прекрасное лето, оно короткое, но солнечное, жаркое, да, поэтому вы к нам еще попадете. А когда мы говорим про картины, которые вы видите прямо в своих постановках, вот есть у вас какая-то ассоциация, до этого тоже говорили, что спектакли можно сравнивать с художниками каких-то направлений. Вот вы эти связки в голове, когда вы готовите мысленную работу, проводите, вот, чтобы вы поместили сюда, для того, чтобы это наполнить? Как это происходит? Конечно. Это, представляя будущий спектакль, всегда и думаешь, какому стилю это соответствует. И, конечно, стиль – понятие такое вырастающее. Его нельзя насадить. О, давайте мы сыграем в этом стиле. Ну, понятно, это всегда эклектика. Да, это будет просто поверхностное изображение стиля. Но, тем не менее, путешествие по разным стилям помогает тебе как-то потихонечку... Нащупать. Да, нащупать, потому что, вот смотришь эту картину и понимаешь, нет, это не для моего спектакля, эту, а попадается какая-нибудь, не знаю, фотография, какая-то черно-белая или еще, и вдруг вот это в какую сторону. Конечно, всякое общение с параллельными искусствами очень помогает, и с музыкой очень, очень помогает. Музыка часто определяет вдруг жанр той или иной сцены. Она вдруг говорит, ты бился, мучился и думал, как же с этим разобраться, и вдруг какая-то музыка ставит все на место. И оказывается, это легко выигрывается с помощью вот такого. Музыку потом можно убрать, но само чувство стиля рождается вместе с музыкой. Очень интересно. Я сейчас просто поняла, что это такой мысленный коллаж получается в процессе, да, который потом каким-то образом работает. Это как бы в разные стороны всегда работает. И в каждую сцену хочется сделать уникальной, и одновременно нужно это мыслить как целое. И вот это противоречие, оно всегда, всегда существует. И чтобы не было такого чередования одних и тех же работ, что ли, та же картина, только, не знаю, вид сбоку. А вот женщина сидит, вот женщина стоит, вот женщина цветок взяла, вот женщина наклонила голову. хочется, чтобы каждая ситуация была представлена как, ну, до конца вычерпать ее и понять ее возможности с разных точек зрения. И хорошо, когда получается сделать это очень... Путешествие сделать таким разнообразным, не однородным, неоднообразным. Да, не по одной дорожке. Вот если бы для вас создавали идеальные условия работы, я понимаю, что идеальный мир – это вот как раз из области Платона, а мы в очень реальном мире, и мало того, вы работаете там, где максимальная привязка к реальности, да, есть конкретные люди, которые незаменимы, по сути дела, да, то есть вот вы работаете в конкретном здании, то есть это все такие вериги такие, да, а вот если создавать идеальную ситуацию работы, сколько бы времени вы бы готовили спектакль? Конечно, тогда бы развился какой-то, наверное, невероятный перфекционизм, и, наверное, чувство времени бы ушло, и спектакль, ну, вот как Василий... Он бы не вышел. Да, делались бы годами. Хотя всегда есть это желание открыть, желание показать. Оно бы, наверное, подталкивало поделиться, похвастаться, я не знаю, попробовать на ощупь, как мы круты, уже достаточно, чтобы... Но вот так был устроен Васильевский театр. Он не называл это премьерами чаще всего, а как бы открытыми показами на пути к какой-то долго ожидаемой премьере. Там спектакль «Путешествие Онегина» мы делали 8 лет. С 1996 по 2004. Да, сколько же? 8 лет, получается. И это всегда были какие-то показы, и там и на зарубежных там гастролях, и, ну, но тем не менее никогда не называлось премьерой. Какой такой еще недооформленный спектакль. А спустя 8 лет произошла премьера? Да, произошла премьера. Видимо, уже артисты такое поле создали вокруг мастера, что было невозможно не выпустить, и он выпустил этот спектакль. Но он идет еще до сих пор в Школе драматического искусства в Москве. У вас самый большой период подготовки спектакля – это какой срок? Ну, было, по-моему, и два. Вот недавно в Амхате 1,5 года мы, опять же, с перерывами. Это не непрерывная работа, а с большими перерывами. Но вот это длилось где-то 1,5 года. За перерыв что-то укладывается? Есть положительное в том, чтобы прервать процесс, чтобы был какой-то интервал для обдумывания? По-разному. Театры, которые... В тех театрах, где артисты очень загораются работой, они, конечно, в перерыве работают. Там, где эта работа лежит, ну, как... На полочке пылится. Одна из, а там еще надо сбегать в кино, там где-то выступить на концерте, где-то там еще в спортзал ходить, то обычно приходишь через какое-то время, и начинается все сначала, как белый лист. И там перерыв не идет на пользу. Получается, что это не перерыв, а просто да, особенно все. В Москве это тяжело работать, потому что, ну, там очень много соблазнов у актеров, и они бегут уже с репетиции. Обычно там-то уже назначено во столько-то, и нужно успеть на метро перебежать. То есть там гораздо труднее работать, чем в провинции. В провинции я люблю работать гораздо больше. Вот когда вы говорили, что среди запомнившихся были в том числе люди, с которыми вы работали, да, такой вопрос. Талантливый актер, одаренный актер – это какой актер? Прежде всего, не самоуспокоившийся и никогда не знающий до конца, что предстоит. Это артист-открыватель. Когда есть эта жажда открытия, тогда он хорош. И тогда с ним интересно общаться, и мы переходим в такую категорию соавторов, потому что мы общаемся на равных. Если же он все знает и скептически ко всему относится, мы переходим в категорию врагов, потому что он уже все знает, а я чего-то от него хочу. Если он ему все равно, то мы переходим в дуэт хозяин-слуга. То есть я прошу что-то, он исполняет. И это тоже не художественная такая позиция. А, конечно, вот если мы путешествуем параллельно, и нам интересен текст, интересен автор, и мы понимаем, что внутри автора заложено то, что мы еще не встречали, и эти структуры, эти ходы, эти формулы, эти метафоры нам больше нигде не встретятся, и нам надо их как-то соединить с собой. Это другой уровень работы. А вот когда вы себя в качестве режиссера, да, понятно, что вы предъявляете к себе требования, ну, я так думаю, что более даже строгие, чем ко всем присутствующим, например, актерам и так далее, да. А вот ваш формат требования к себе, чего вы от себя хотите, когда вы работаете над спектаклем? Конечно, всегда, когда видишь хорошую работу где-то, чаще это видно на примере зарубежных постановок, то большие требования к себе предъявляешь, ты неказист, ты не свободен, как кто-то, ты не... То есть все-таки есть сравнение с какими-то посторонними? Конечно, с образцами всегда есть. Все всегда, ну, это не только современными, да, можно сравнивать себя и с прошлым, но современные всегда как бы более животрепещущие, да, это, ну, как бы ты понимаешь, вот человек на каком уровне работает. Он поймал что-то, да? А ты ну, на много ступеней ниже, и вот это... Сравнение, конечно, оно дает возможность дополнительной мотивации. Азарта, да? То есть еще предстоит столько всего. Да, ты продолжаешь учиться, ты продолжаешь что-то постигать, и жадничаешь и к информации, и к литературе, и к каким-то новым источникам знаний. Оставаться жадным к этому всему – это, наверное, необходимость любой творческой профессии. Вот авторитет – это слово такое, я его не люблю, потому что на самом деле оно тяжелое. Но если говорить про, скажем так, интересные какие-то имена, которые заставляют думать, так скажем, неважно откуда, из какой сферы искусств эти имена, вот для вас кто является такими интересными именами? Ну, многие театральные, кинорежиссеры, там, фон Триер, Чханук Пак, не знаю, вот в кино много разных имен. Марталер в театре, на любой фестиваль приедешь, если это за рубежом, то очень, ну, глаза разбегаются, как люди творят по-разному в разных сферах. Есть чему учиться, есть. Спасибо огромное за то, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо вам за интерес. Культурная среда на радио ВК. Сегодня в гостях у нас был Александр Огарев, режиссер, Ольга Левская. До новых встреч на радио ВК. Спасибо, Ольга. Культурная среда.